выжили все. То есть, скорее всего, как-то отбились бы. Но нас действительно было мало. И не ранен, по-моему, только Ландер, хотя от него упрек. Именно он, стреляя из окна, положил больше врагов, чем все мы вместе взяты. А так, каждый из нас был в крови. Кто-то погуще, кто-то поменьше. Я обычно раны зализываю, если могу дотянуться. Если они не очень смертельные. Если и очень, тогда, конечно. За нитку с иголкой и к доктору. Один из наших мне папа рассказывал. Умудрился отрубленную ногу пришить и дотопать на ней до полкового лазарета. Там все врачи в шоке были. Счастливчик не только выжил, но и нога обратно прижилась. Поэтому заветную нитку с иголкой все архи таскают с собой на войну регулярно. Это традиция. Утром мы сидели за праздничным завтраком. Эльфы накрыли поляну, позаимствовав львиную долю припасов у запуганного хозяина. Очень надеюсь, что черные плащи заплатили ему заранее, поскольку разрухи здесь теперь, да проще заново отстроиться. К нам на выручку успели добраться 12 эльфийских стрелков, один старейшина. Туром с нетуром тут же взяли его в клещи, выбив наш гонорар с присущей гномам скрупулезностью. А так за столом сидели скромно, без пьянки и без шумных песен, и без особого хвастовства подвигами. — Мы благодарны вам за Эйвин! — старый эльф изобразил нечто вроде поклона, хотя они никому никогда не кланяются. Вы заслужили право называться истинными друзьями нашего народа. Если вам понадобится помощь, то шепните об этом деревьям. — Хм, спасибо. Эшли неуверенно откашлялся. — Боюсь, у нас мало опыта общения с дубами и елями. Но не могли бы вы все-таки приподнять ткань завеса на тайное рождение Эйвин? Малыш рассказал нам удивительные вещи. Что ж, история ее проста, но печальна. Старейшина прикрыл глаза, словно бы морщась от неприятных воспоминаний. Но голос его продолжал оставаться ровным и торжественным. Однажды моя старшая дочь Наэла не вернулась из леса. Мы долго искали ее, но не нашли даже следов. Сердце подсказывало мне, что она жива, но лишь через год наши молодые охотники нашли ее измученную, оборванную, с выжженной душой и разбитым сердцем. Моя дочь мало что помнила. На нее были наложены самые жестокие заклятия, и она носила под сердцем ребенка. Когда родилась Эйвин, мы с первого взгляда угадали в ней дар и оставили расти вместе с остальными детьми. — А Наэлла? — неудачно спросила Сун, хотя наверняка уже знал ответ. — Она угасала на глазах. Разум покидал ее. Моя дочь ушла к далеким звездам нашей прародины, когда Эйвин исполнился всего год. Я опустил голову. Похоже, мое глупое благородство опять сыграло плохую шутку. Надо было просто оторвать башку этому карланю свое дело с концом. «Нам все известно, арх!» — отвечая на мои мысли, продолжил старейшина эльфов. «Ты и не мог поступить иначе. Благородство у тебя в крови. Жрец зла знал это, поэтому открылся лишь тебе, а не кому-то из твоих спутников. Он еще вернется за моей внучкой, но в вороньей пустоши Она в безопасности. Ты можешь навещать ее.